«Он чуть не погубил вас всех, грязная скотина», — сказала мама. «Собственно говоря, вина за все почти целиком лежит на Ларри», — заметил Лесли. «Как бы не так», — негодующе ответил Ларри. «Вы не были там, а потому не можете знать. Попробуй, разбери что-нибудь, когда тебе кричат привестись ближе к ветру или что-то в этом роде, а шквал завывает вовсю». «В Чичестере живет одна девица», — с наслаждением вставил капитан Крич. «У нее и святой расшевелится». «Кого я жалею, так это Макса», — сказала Марго, сочувственно глядя на него. «Не вижу особой причины для таких симпатий», — сказал Ларри, чей глаз к этому времени окончательно заплыл и представлял собой густо-черную лоснящуюся кляксу. «Это он, дурак, виноват во всем. Яхта полностью подчинялась мне, пока он не поднял тот парус». «Ну, я не считаю тебя моряком», — сказала Марго. «Если б ты был настоящим моряком, ты бы не велел ему поднимать парус». «В том-то и дело», — огрызнулся Ларри, — «что я не велел ему поднимать парус. Он поднял его самовольно». «Хорошее судно, Венера», — начал было капитан, чей репертуар казался неисчерпаемым. «Не спорьте об этом, милые», — сказала мама. «У меня ужасно болит голова. Чем скорее мы попадем в город, тем лучше». В конце концов мы добрались до города, садили Дональда с Максом у их гостиницы, а все еще распевающего капитана Крича у него, и поехали домой, продрогшие и злые. Наутро, чувствуя себя несколько разбитыми, мы сидели на веранде и доканчивали завтрак. Глаз Ларри теперь принял оттенки заката, которые могла бы передать только кисть Тернера. Тут к Вилле с громкими гудками подъехал Спира. Собаки бежали перед автомобилем, рыча и норовя укусить колеса. «Я решительно против, чтобы Спира подъезжал к дому с таким шумом», — сказал Ларри. Спира тяжело протопал на веранду и, как обычно, перездоровался со всеми. «Доброе утро, миссис Даррелл! Доброе утро, мисс Марго! Доброе утро, мастер Ларри! Доброе утро, мастер Лесли! Доброе утро, мастер Джерри! Как ваш глаз, мастер Ларри?» — спросил он, сочувственно хмурясь. «Сейчас я чувствую себя так, словно мне до конца дней придется ходить с палкой слепого», — ответил Ларри. «Я привез вам письмо», — сказал Спиро маме. Она надела очки и вскрыла конверт. Мы выжидающе смотрели на нее. Ее лицо залилось краской. «Какая наглость! Какое нахальство! Омерзительная скотина! Право, я никогда не слышала ничего подобного». «В чем дело?» — спросил Ларри. «Это все отвратительная тварь Крич», — сказала мама, махая письмом в сторону Ларри. «Это ты виноват. Ты ввел его в наш дом». «В чем же я провинился теперь?» — в замешательстве спросил Ларри. «Эта грязная скотина сделала мне предложение», — сказала мама. Ошеломленные, мы все на минуту умолкли, вникая в столь замечательное сообщение. «Предложение?» — осторожно спросил Ларри. «Как я понимаю, неприличное предложение». «Нет-нет», — сказала мама. «Он пишет, что хочет жениться на мне. Какая я прекрасная маленькая женщина и куча сентиментального вздора в этом роде». Мы все, наконец-то, в полном единодушии откинулись на спинки стульев и расхохотались до слез. «Тут не на чем смеяться», — сказала мама, с сердитым видом расхаживая по веранде. «Вы должны что-то предпринять». «О», — сказал Ларри, вытирая глаза. «О, такое случается нечасто. Я полагаю, он вообразил себе, раз он снял вчера в твоем присутствии брюки, чтобы отжать их, он обязан сделать из тебя честную женщину». «Перестаньте смеяться», — сердито сказала мама. «Это не смешно». «Представляю себе», — вкрадчиво начал Ларри. «Ты в белой кисее, мы с Лесли в цилиндрах выдаем тебя замуж. Марго — твоя подружка. Джерри несет шлейф невесты. Это будет чрезвычайно эффектное зрелище. Церковь, по моему разумению, заполнит заезжие куртизанки. И все они только и ждут минуты, чтобы помешать свершению брачного таинства». Мама пробуравила его взглядом. «Когда наступает действительно критический момент, — сердито сказала она, — от вас, детей, проку, как от козла молока.